А предание это было страшное самого Иисуса, понимаете? Я помню, как меня поразила одна реплика, вот этот кровавый пот, когда он молился, да минет меня чаша сия. Почему, собственно, это такая страшная чаша? Потому что ведь иудеи предавали одного из своих, как бы, учителей, вождей на суд римлянам, а римляне ненавидели иудеев. И разумеется, что упразднить одного из вождей непокоренной провинции для них было в какой-то мере личной разрядкой, ведь иудеи воевали против римлян. Была активная партизанская война. Можете себе представить, если бы вдруг, так сказать, чеченские сепаратисты пришли бы к гарнизону Грозного и сказали: слушайте, вот мы законопослушные товарищи, вот один из наших там ребят, он подстрекает нас, законопослушных жителей кавказской национальности, восставать против любимого президента Ельцина. Так что вот мы вам его сейчас и даем, солдатик. А ситуация была именно такая. И поэтому Пилату пришлось отнимать Иисуса от солдат, когда над ним издевались еще и в притории. Ужасные вещи, понимаете? Вот, так вот, когда сотник Лонгин, римлянин, вдруг осознал, что происходит явно что-то из ряда вон выходящее, они ведь решили не вдаваться далее в эти все страшные иудейские разборки и перебили голени у двух висящих рядом с Иисусом разбойников, а самого Иисуса пронзили копьем, потому что увидели, что он уже мертв, так сказать, для страховки. Почему перебитие ног, представляете себе, тоже жуткая операция, была в данной ситуации милостью? Да потому что человек сразу же задыхался, он уже не смог опираться на пробитые гвоздями ноги и сразу же перегибался напополам. Приток крови к легким, мгновенная смерть. На кресте распинали только самых поганых преступников. Отсюда проклят всяк, висящий на древе, понимаете? Именно поэтому распятие Иисуса произвело такое ужасное впечатление на учеников. Лучше бы усекли главу. По крайней мере, это... Лучше бы побили камнями. Проклят всяк, висящий на древе. Так вот, поэтому Иуда и говорит: Где же была ваша любовь? Ты любимый ученик, ты камень. Где были вы, когда на дереве распинали вашего друга? Что же мы могли сделать? Посуди сам, развел руками Фома. Ты это спрашиваешь, Фома? Так-так, склонил голову на бок Иуда Искариота, и вдруг гнев обрушился. Кто любит, тот не спрашивает, что делать. Он идет и делает все. Он плачет, он кусается, он душит врага, и кости ломают у него. Кто любит? Когда твой сын утопает, разве ты идешь в город и спрашиваешь прохожих, что мне делать? Мой сын утопает. А не бросаешься сам в воду и не тонешь рядом с сыном? Кто любит? Петр хмуро ответил на неистовую речь Иуды. Вот здесь начинается самое интересное. Я обнажил меч, говорит Петр. Но он сам сказал: не надо. Не надо? И ты послушался, засмеялся Искариот. Петр, Петр, разве можно его слушать? Разве понимает он что-нибудь в людях, в борьбе? Кто не повинуется ему, идет в гиену огненную. А чего же ты не пошел? Говорит Иуда. А чего ты не пошел, Петр? Гиена огненная. Что такое гиена? Ну и пусть бы ты пошел. Зачем тебе душа, если ты не смеешь бросить ее в огонь? Молчи, крикнул Иоанн, поднимаясь. Он сам хотел этой жертвы, и жертва его прекрасна. Разве есть прекрасная жертва? Что ты говоришь, любимый ученик? Где жертва, там и палач, и предатели там. Жертва — это страдание для одного и позор для всех. Предатели, предатели, что сделали вы с землею? Теперь смотрят на нее сверху и снизу, и хохочут, и кричат: посмотрите на эту землю, на ней распяли Иисуса, и плюют на нее, как я. Иуда гневно плюнул на землю. Он весь грех людей взял на себя. Его жертва прекрасна, настаивал Иоанн. Нет, вы взяли на себя весь грех, любимый ученик. Разве не от тебя начинается род предателей, порода малодушных лжецов? Слепцы, что вы сделали с землею? Вы погубить ее захотели, вы скоро будете целовать крест, на котором вы распяли Иисуса. Так-так, целовать крест, обещает вам Иуда. Иуда, не оскорбляй, прорычал Петр багровей. Как мы могли убить всех врагов его? Их так много. И ты, Петр, с гневом воскликнул Иоанн. Разве ты не видишь, что в него вселился сатана? Отойди от нас, искуситель, ты полон лжи, учитель не велел убивать. Но разве он запретил вам и умирать, говорит дальше Иуда. Почему же вы живы, когда он мертв? Почему ваши ноги ходят, ваш язык болтает дрянное? Ваши глаза моргают, когда он мертв, недвижим, безгласен. Как смеют быть красными твои щеки, Иоанн, когда его бледны? Как смеешь ты кричать, Петр, когда он молчит? Что делать, спрашиваете вы Иуду? И отвечает вам Иуда, прекрасный, смелый Иуда Искариота, умереть. Вы должны были пасть на дороге за мечи, за руки хватать солдат, утопить их в море своей крови, крови, умереть, умереть, пускай бы сам отец его закричал от ужаса, когда все вошли бы туда. Иуда замолчал, подняв руку, и вдруг заметил на столе остатки трапезы. И с странным изумлением, любопытно, как будто первый раз в жизни увидел пищу, оглядел ее и медленно спросил: «Что это, вы ели? Может быть, вы и спали так же?» «Я спал», — кротко опустив голову, ответил Петр, уже чувствуя в Иуде кого-то, кто может приказывать. «Спал и ел». Фома решительно и твердо сказал: «Это все неверно, Иуда. Подумай, если бы все умерли, то кто бы рассказал об Иисусе? Кто бы понес людям его учение, если бы умерли все, и Петр, и Иоанн, и я?» «А что такое сама правда в устах предателей?» — говорит Иуда. «Разве не ложью становится она? Фома, Фома, разве ты не понимаешь, что только сторож ты теперь у гроба мертвой правды? Засыпает сторож, и приходит вор и уносит правду с собой. Скажи же, где правда? Будь же ты проклят, Фома, бесплоден и нищ ты будешь вовеки, и вы с ним проклятые. Будь сам проклят, сатана!» — крикнул Иоанн, и повторили его возгласы Яков и Матфей и все другие ученики. Только Петр молчал. «Я иду к нему», — сказал Иуда, простирая вверх властную руку. «Кто за Искариотом к Иисусу?» «Я с тобой!» — крикнул Петр, вставая. Но Иоанн и другие с ужасом остановили его, говоря: «Безумный, ты забыл, что он предал учителя в руки врагов». Петр ударил себя кулаком в грудь и горько заплакал. «Куда же мне идти, Господи, куда мне идти?» Вот ключевой диалог для понимания смысла, который Андреев вкладывает в свое повествование. По сути дела, о чем идет речь? Речь идет о том, что Иисуса не нужно было слушать. Любовь к Иисусу, по идее Иуды, заключается в том, чтобы всячески охранять его, не выдавать его в руки людей и таким образом утверждать свое человеческое любовное отношение. Логика здесь железная, с одной стороны, но здесь логика не человеческая, если мы речь будем вести о самой евангельской истории. Видите ли, в чем дело? Об этом очень много писали священники, когда они рассуждали об Андреевском тексте и о реальном Иуде, о реальном евангельском повествовании. Два возражения. Во-первых, были ли трусами ученики Иисуса? Знаете, ведь их история не завершилась с Гефсиманским эпизодом. 11 из учеников, из апостолов, были так или иначе мученически умерщвлены за исповедание Иисуса. Только один, Иоанн, умер своей смертью, и то пострадав страшно. Его сослали на Патмос, он испытывал многие гонения. Вообще, как-то первую церковь не совсем ловко упрекать пережившую гонения Нероновские 64 года в том, что они недостаточно любили учителя, чтобы жертвовать своей жизнью во имя Его.